Глава 20. 28 апреля 2023 года. Женя. Дом в Хамовниках был шикарным. Надо же, сняли квартиру в таком престижном и дорогом месте. Видать, ценит своего Сашеньку. Любит. Ничего ей для него не жалко. В какой-то момент Женя даже пожалела Ирину Равич, которая решила подпортить настроение. Влюбленные женщины очень уязвимы и болезненно воспринимают все, что касается их личной жизни. Любая угроза потери возлюбленного кажется катастрофой, концом жизни. Женя спросила себя, а что почувствовала бы она сама, если бы поняла, что Борис собирается уйти от нее? Хотя зачем спрашивать, когда она не так давно успела приревновать его к внезапно появившейся Наташе, любимой женщине Петра? Да она просто с ума сходила, представляя себе Бориса с другой женщиной. И когда она увидела ее у ворот, ту самую блондинку, которую накануне Ребров заснял в кафе с Борисом, то готова была ее просто разорвать, а на горизонте уже замаячил развод. А потому и ей сейчас надо было подготовиться к агрессии Равич. Но ничего, это-то она выдержит. Главное знать, зачем она здесь. Не просто же ради развлечения, чтобы просто потроллить и без того несчастную женщину. А в том, что Равич несчастна, Женя была уверена. Жить с нелюбимым мужем, родить от него детей, да еще и знать, что он тебе изменяет. Но и это не самое важное. Она старше Саши Дмитриева, своего любовника-художника. А потому ей приходится особенно внимательно относиться к своей внешности, постоянно молодиться. Вот как Женя, к примеру, сейчас. Оделась как юная студентка, внушила себе, что она ровесница парня, она же понимает, что их любовь умрет уже очень скоро. Тогда, когда она надоест ему, и у него появится на самом деле юная подруга, которая забеременеет от него, и они поженятся. Готова ли Равич к такому удару? Как долго могут продлиться их отношения? Или же она готова встречаться с ним долгие годы, даже если он обзаведется семьей? Будет для него спонсором, такой мягкой и теплой подушкой, где он может прийти в себя и передохнуть во время семейных или финансовых неурядиц. Это пока он молодой и начинающий художник, а ведь потом, если он достигнет определенных высот своего творчества, ну или она ему это внушит, то она же будет оплачивать ему уже настоящую, так сказать, легальную мастерскую. Участие в выставках, транспортировки его работ за границу и так далее. И каждый день, глядя на свое отражение в зеркале, будет расстраиваться, видя морщинки, отеки, возрастные изменения кожи. С консьержкой договориться было нетрудно. Тем более, что в руках Жени, подружки художника, были перевязанные бечевкой и готовые к употреблению холсты на подрамниках. Прозрачный пакет, набитый коробками с масляными красками, бутылками с растворителем и много чем другим. Конечно, она понятия не имела, нужны ли Дмитриеву масляные краски. Может, он пишет акварелью или пастелью. Но рано или поздно они все равно ему пригодятся. Другое дело, что все то, что сейчас видит консьержка, рыжая сонная женщина с раскрытой книгой на столе рядом с термосом, увидит и Равич. И если поймет, что ее разводят, поскольку все то, что куплено Саше, точно не нужно, вот тогда разразится настоящий скандал. Женя понятия не имела, когда вернется в квартиру юный Саша или не совсем юная Ирина, и не знала, сколько времени ей придется провести под дверями и вообще пустят ли ее. Но план есть план, и ему надо следовать. «Саши нет дома», — сказала консьержка, внимательно оглядывая Женю. «Но мне просто необходимо увидеть его и передать все это. Сами понимаете, он сам попросил меня все это привезти». «Ну, не знаю». «Может, Ирина там?» «А, так вы знакомы с ней?» «Конечно». «Ну, тогда, конечно, проходите. Четвертый этаж знаете, да?» «Вот спасибо тебе», — обрадовалась Женя, поскольку, даже зная номер квартиры, не сразу сообразишь, на каком этаже она находится. Уф, половина дела сделана. Она поднялась на лифте и остановилась перед дверью с табличкой 15. Значит, Ирина уже там. Интересно, что она там делает? Прибирается? Или уже наняла ему домработницу? Может, готовит ему еду? Или просто ждет его, прислушиваясь к звукам лифта? Вот интересно, как она выглядит во что одета. Женя опустила на пол пакет с красками и упаковку с холстами. Вот тяжесть-то! А сколько все это стоит? Цены просто космические. Позвонила и почти сразу же услышала шаги. И вот должна была уже открыться дверь, но Ирина, вероятно, увидев в глазок незнакомого человека, притормозила. Наверняка напряглась. Женя приветливо помахала ей рукой, как старой знакомой, мол, открывай. Включила диктофон. Дверь открылась. «Привет!» И Женя, подхватив свои покупки, буквально ввалилась, оттеснив женщину в квартиру и закрыла за собой дверь. Все, она была на месте. Хотя, планируя этот поход, она почему-то представляла себе разговор перед дверями в подъезде. Но так-то лучше. «Вы кто?» — спросила Равич. Это была высокая стройная брюнетка с длинными волосами, одетая в джинсы и черную майку. Ну да, как студентка. Косметики минимум, губы бледно-розовые, красивая. «Меня зовут Женя, я подруга Саши. Вот купила ему краски». В этом месте ей надо было вообще зажмуриться. Вдруг она промахнулась с красками и холстами. «А, ну хорошо, можете оставить». Женя деловито пронесла в комнату свою поклажу и разложила прямо на полу. Потом резко повернулась и, нехорошо так улыбнувшись по-змеиному, как того требовал план, громко сказала. «Да нет уж, голубушка, я и сама тут останусь, а ты уходи. И чем скорее ты уйдешь, тем лучше для тебя». Ирина от неожиданности, вероятно, для того, чтобы удержаться на ногах, прислонилась к стене. А квартира была шикарная. Меблированная, дорогая. Крепко пахло красками или растворителем. Значит, она не ошиблась, художник пишет маслом. Возможно, комната, которую они отвели под мастерскую, находится в другой части квартиры. Поскольку в гостиной, куда она ворвалась, Женя не заметила ни мольберта, ничего такого, что указывало бы на деятельность хозяев. «Вы кто?» — наконец взяла себя в руки Ирина. «Говорю же, подруга Саши. А ты давай-давай, собирай свои вещички и на выход. Твое время закончилось. Давно уже пора оставить его в покое. Вы, богатые дамочки, уверены, что можете купить бедного студента. Так вот, Сашу купить нельзя. Да, мы с ним поссорились, расстались на время. И он человек слабый, творческая личность. Что ты хочешь? Попал в твои лапы. Но на самом деле он человек светлый, чистый, понимаешь? Ему не нужны эти грязные продажные отношения. Я сама буду покупать ему краски и все такое. Во-первых, потому что я люблю его. Во-вторых, он любит меня. Ну и самое главное, он очень талантлив, понимаешь? И вообще, папа наконец-то дал добро, и мы скоро с ним поженимся. Так что давай, вали отсюда. Нашла себе сыночка. Купила». «Да что вы себе такое позволяете?» «Молчи!» — вдруг закричала Женя, чувствуя себя явно не в своей тарелке, отчего и голос ее предательски завибрировал. «Нет, она очень плохая актриса. Очень плохая. Никуда не годная». «Ты думаешь, никто не знает, что ты сделала?» «В смысле?» Ирина совсем потерялась. Побледнела, того и гляди, упадет в обморок. «О чем вы?» Ее поведение выдавало ее с головой. Она явно чувствовала себя виноватой. И такой забитой и неуверенной в себе она стала. Возможно, с тех пор, как познакомилась с Сашей. И что страсть ее к нему болезненная, страшная, как отрава. Значит, Женя все правильно рассчитала. «Да все о том же. Любовницу твоего мужа, Карамелову, нашли на пустыре. Удушенную. У меня брат в органах работает. Он показал мне снимки. Бррр, это настоящий кошмар. И как ты думаешь, до тебя не доберутся? Чем она тебе помешала? За что ты ее так? Ты же никогда не любила своего мужа, развлекалась с Сашей, задурила ему мозги, завалила подарками, сняла вот квартиру. Вы что, думаете, что это я ее убила?» Тонкие брови Ирины взлетели наверх, а рот открылся. В этот момент она потеряла всякую свою привлекательность. «Тебя же Ребров допрашивал, допрашивал». И тут, вероятно, в Ирине проснулась та прежняя, настоящая Ирина Равич, уверенная в себе, скандальная женщина, которая и с Ребровым разговаривала наверняка по-другому. Качала права, угрожала написать на него жалобу. Просила оставить их семью в покое. «Ты кто такая? А ну пошла отсюда!» «А ты ударь меня! Ну-ка, покажи свою силу! Покажи, какие у тебя сильные руки! А еще лучше удуши меня, как Карамелову! У тебя же алиби нет? Мне все известно. По магазинам она типа ходила. Так скажи, по каким именно, все проверят. И если ты засветилась где, я сама лично попрошу у тебя прощения. Хотя, может, ты и не сама ее того удушила. Послушай, она не давала уже Ирине вставить ни слова, нападала. Оставь ты его. Твоя семья сейчас под подозрением. Может, и не ты, а твой муж Олег убил ее. Может, испугался твоего отца, от которого зависит... Да замолчите вы уже! Равич закрыла уши руками. Напуганная и растерянная, она снова стала той молодящейся и неуверенной в себе любовницей молодого парня с размягченными любовью и страстью мозгами и с такой хоть веревки вей. «Никого я не убивала. Да, с алиби у меня засада. Мы с Сашей были в загородном ресторане в Жакее. Мы часто там бываем. И там на камерах мы точно есть. Но не могу же я рассказать об этом следователю. И зачем травмировать Сашу допросами? Он что-нибудь уже знает? Вы говорили с ним?» «Я, в отличие от тебя, его берегу. И поэтому я здесь. Говорю же, оставь его!» «Почему вы мне тыкаете? Я лично вам ничего плохого не сделала». «Да? Ничего себе! Ты увела у меня парня. Думаешь, этого мало? А теперь еще ты и твой муж вляпались в эту историю с убийством. Саша впечатлительный мальчик. Ему не надо всего этого знать. А потому прошу тебя, оставь его по добру, по здорову». «И что, там в полиции считают меня подозреваемой?» «Тебя и твоего мужа». «Но зачем бы нам было убивать Алену?» «Ты это у меня спрашиваешь?» Силы были на исходе. Еще немного, и Женя пулей вылетит из квартиры, расписавшись в полном провале. Пока что Равич не сказала ничего важного. Ничего, что могло бы пролить свет на историю с убийством. «Да, Олег с этой Карамеловой встречались со школы, и я знала. Ну да, сначала мне было неприятно, как и любой женщине, тем более жене. Она же лошадь, страшная. Вы просто не видели ее. Но мы договорились с Олегом, что пусть уже она будет, лишь бы мои родители ничего не знали. Ну и дети, конечно, тоже». Она оправдывалась, объясняла что-то, была напугана смертельно. Говорила быстро, оправдывалась, унижалась перед незнакомой ей девушкой. При этом так разволновалась, что лицо ее пошло красными пятнами. «У меня была своя жизнь, у него своя. А уж ему-то зачем было убивать ее? Он любил ее, иначе зачем бы ему столько лет находиться с ней в связи? А уж сейчас, когда мы с Сашей были вместе, мне тем более было удобно, что Олегу нет никакого дела до меня. Конечно, корябало то, что он тратит на нее деньги, но и я тоже на Сашу. Вы краски ему купили, а я вот, сами видите, снимаю ему квартиру. Ее убил кто-то другой. Поверьте мне, этот следователь просто не умеет работать. Прицепился к нам. Я ему так и сказала, чтобы он оставил нашу семью в покое. А про вас Саша мне никогда не рассказывал. Я его спрошу. Как вас зовут, Женя? Нет, он никогда не упоминал вашего имени. Знаю, что у него была девушка по имени Яна. Янка? Да она вообще собирается замуж. Сочиняла на ходу Женя. Ирина, если ей верить, наверное, права. Карамелова ей не только не мешала, а даже наоборот помогала. Она была удобна ей, чтобы встречаться с другими мужчинами, с Сашей. А Олег Алену любил. Зачем ему было убивать ее? Уж если сама Ирина ничего до сих пор не рассказала родителям, стараясь сберечь брак ради детей, к примеру, хотя могла это сделать уже 100 раз, то чего Олегу-то бояться тестя? Столько лет никто ничего не знал. Так что же получается? Она узнала, что хотела. И Равичи не имеют к убийству Карамеловой никакого отношения? Что ж, хотя бы это облегчит работу Реброву, чтобы тот не тратил свое драгоценное время на эту семью. Конечно, все, что здесь было сказано, просто слова, но мотивом здесь точно не пахнет. В конце концов, Валера сам разберется, помогла ему Женя или нет. И что она в результате сделала? Расстроила Ирину. При этом так грубила ей, вела себя как полная идиотка. А ведь Женя ничего не знает о Саше. Может, у него в принципе не могло быть такой грубой и невоспитанной подруги. Может, он тоже влюбился в Ирину, и ему нет никакого дела до своих сверстниц. А теперь ему надо будет оправдываться перед ней за эти краски и холсты, которые принесла какая-то там Женя, по сути, его невеста. Да он голову себе сломает, пока будет вспоминать, есть ли у него такая знакомая, и тем более подруга. Короче, я наломала дров. Теперь между Ириной и Сашей состоится разговор, возможно, они поссорятся. Но если любят друг друга, то не поссорятся и останутся вместе. Судя по поведению Ирины, она не станет рисковать и, возможно, вообще промолчит о визите Жени. Подождет, когда Саша сам ей все расскажет. Но он же не расскажет. Ирина будет его подозревать, и сколько это неспокойное время для нее продлится, неизвестно. Краски она спрячет, но сон потеряет. Исправить ничего уже было нельзя. Не признаваться же ей, что она никакая не невеста, что все придумала, чтобы получить интересующую ее информацию. Причем, чтобы помочь следствию. Ирина найдет ее, обратится в полицию. Камеры-то внизу повсюду понатыканы. Она такая. Это сейчас она сама не своя. А потом, когда придет в себя, начнет действовать. Еще и Реброву расскажет о визите странной особы, которая сама, быть может, причастна к убийству. Вот это она кашу заварила. А если Борис узнает, как грубо и бездарно она действовала, стыд-то какой. Надо было уходить. Но как? Что сказать напоследок? В голове роились извинения, оправдания, объяснения одно нелепее другого. «Ладно, мне пора», — только и проговорила она и быстро пошла к выходу. Оказавшись на улице, она облегченно вздохнула. Как хорошо, что машину она оставила на другой улице, под деревьями. А то бы ее быстро пробили по номеру. А так еще повозится. Может, прав Борис, и ей надо сидеть дома и воспитывать ребенка? И научиться уже готовить? Никогда еще Женя не чувствовала себя такой беспомощной и такой глупой.